Глава 11. Федор приложил к носу платок, который ему оставили. Это не помогало. Запах чувствовался даже сквозь ткань. Бездомный на соседней скамейке сладко посапывал, иногда дергался, ожесточенно чесался, но потом снова начинал храпеть. Мимо комнаты с решеткой, где сидел Федор, прошла заплаканная пожилая женщина. Потом, смеясь, двое постовых. Полицейский околоток жил своей жизнью, мало обращая внимания на запертого в клетку сороку. Скрипучий голос в коридоре рассказывал о том, что у него украли гантелю, и что он требует начать расследование. Полицейский терпеливо отвечал, что этот повод совсем незначительный. «Может, она, гантели, и не терялась совсем?» Скрипучий голос настаивал. Полицейский сдался и стал записывать обращение. «Знакомый голос», — подумал Федор. — Где-то я этот скрип слышал. Сорока подтянул штаны, они все время норовили свалиться. Ремень, как и шнурки, у него отобрали по прибытии в околоток. Федор посильнее закутался в куртку и попытался заснуть. Мысли постоянно возвращались к Инге. — Это ведь он сам виноват, — думал Федор. — Виноват во всем, с самого начала. Все, до чего он прикасался, превращалось в пепел. Перед глазами стояли волны черных волос, зеленое платье. Запах пряностей пробивался даже через амбре изолятора. Уж лучше бы было наоборот, чтобы не вспоминать. Мужик рядом с изолятором все скрипел и скрипел. Обвинял полицейских в том, что они не хотят знать всех деталей. Требовал подробно записать, как он пришел домой и не обнаружил одну из гантелей весом в полпуда. «Это важно», — говорил он. «Эй, ты!» — сказал Сороке один из полицейских, который подошел к решетке. «На выход! В допросную!» Федор медленно встал, подошел к двери с коваными наручниками, руками придерживая брюки. Щелкнул замок, и его повели вниз по коридору. Проходя мимо щуплого мужичка в дурацком котелке, Федор услышал, как тот спросил скрипучим голосом. «А этого-то за что задержали?» «Парнишку-то?» — усмехнулся полицейский, кивая на Федора. «Убийство. Взяли на месте. Застукал сожительницу с двумя полюбовниками. Ну, всех и уконтропупил». «Вы серьезно?» — спросил скрипучий. И тут Федор вспомнил, где он слышал этот голос. «Прапорщик Зиберт из училища. Как он его сразу не узнал в гражданском?» Полицейский толкнул Федора в спину, и тому пришлось смотреть вперед, чтобы не свалиться. Зиберт смотрел парню вслед и расстроенно качал головой. Сороку привели в небольшую комнату, в которой за большим столом сидел лысеющий следователь. Усадили на большой стул и встали рядом. «Имя?» – недовольно спросил следователь. Федор глядел в пол и думал об Инге. А еще об училище, о том, как так получилось, что он теперь сидит здесь. «Имя», — повторил следователь. Парень молчал. Потом следователь спрашивал его еще о чем-то, но Федор даже не пытался понять эти вопросы. Он молча разглядывал портрет императора на стене. На картинке был высокий, здоровый мужчина с окладистой бородой, широкими плечами и кулаками размером с небольшой чайник. Династия Урсуловичей всегда отличалась ростом, здоровьем и решительным характером. И как штрих к породе – светлые волосы и темные брови. На голове виднелась металлическая вставка, которая досталась государю-императору еще в молодости в морском сражении у Каринских островов. Взгляд императора пронзал Федора и как бы говорил: «Что же ты такое натворил, Федор? Подвел. Всех подвел». А потом Федора били. Он лежал на полу и вспоминал спокойный профиль Инги и ее закрытые глаза. Странно. Ему было совсем не больно. Ну, бьют. За дело, кстати, бьют. Он же во всем и виноват. Он совсем один. Даже змей и умник молчали. Они тоже от него ушли. Он теперь всегда будет один. Через несколько часов принесли перловую кашу. Спросили, надумал ли он говорить. Федор смотрел на грязный серый потолок. К еде он не притронулся. Но добравшись до тарелки, кашу с аппетитом съел проснувшийся бездомный с соседней скамейки. Наевшись, Грязнуля встал, вцепился в решетку и стал ныть, чтобы его выпустили. Сорока повернулся к стене и попытался заснуть. Окон не было, так что Федор не знал, сколько времени прошло. Мимо ходили посетители и полицейские. Приводили, а потом уводили других арестованных. Пару молодых парней, от которых несло спиртным. Беспризорника. Какого-то мужика, который от скуки стал задирать Федора, но парень не реагировал. Потом привели старичка, который разговаривал с Федором по-доброму. Хотел узнать, как его зовут. Но парень молчал, и старичка увели. Потом в изолятор притащили двух кальмаров, которые испуганно сжались к стене и пучили круглые глаза. Внезапно Сорока услышал голос, от которого у него в душе все перевернулось. «Полегче, громила!» — произнес голос младшего Зюйда. Апатия Федора мгновенно слетела. Он вскочил и подбежал к решетке, стараясь заглянуть дальше в коридор. Младшего вели двое полицейских, заведя ему руки за спину. Проходя мимо, бандит повернул голову и тоже увидел Федора. Глаза Зюйда вспыхнули, а на лице появилась зловещая улыбка. Федор с удовольствием заметил, что голова младшего была перемотана бинтами. Куда его увели, было неизвестно, но Федор так и стоял у решетки, вцепившись в холодные прутья. Через четверть часа Федор сел на грязный пол, обхватив голову руками. Хотелось свернуться клубком и куда-нибудь провалиться, просто исчезнуть, чтобы это все закончилось. «Бывший курсант Сорока, встать! Смирно!» Проскрипел над ним жесткий голос Зиберта. Федор дернулся и увидел, что за решеткой стоит прапорщик, начальник училища Каперанг Улицкий и какой-то незнакомый полковник в полицейской форме. Парень поднялся и, придерживая штаны, попытался выпрямиться. «Так-так», — устало сказал Улицкий. «Сорока, видел бы ты себя со стороны! Позор! И что? Теперь глаза отводишь? Правильно отводишь. Отпирайте его и в допросную!» — приказал он полицейским. Они посмотрели на офицера, тот кивнул. Федора проводили в ту же самую комнату и усадили на тот же стул. Только напротив сели полицейский и полковник, и Улицкий. «Оставьте нас втроем. Не положено оставлять задержанных в допросной без...» — начал один из конвоиров. «Выполняйте», — сказал полицейский офицер. Когда в допросной больше никого не осталось, Улицкий достал трубку, закурил и тихо сказал. «Рассказывай». «Что?» — тихо спросил Федор, не поднимая глаз. «Все, Сорока, все, как на исповеди. И это твой единственный шанс выпутаться из этой истории. Если хоть слово лжи услышу, встану и уйду. После чего сам со всем этим дерьмом разбирайся». Сначала Федор говорил медленно. Он пытался подбирать слова, чтобы не загнать себя в еще худшую ситуацию, чем сейчас. «Не мнись, как баба!» — рявкнул Улицкий. «Говори, как есть, ты не на суде. Считай, что Господь-хранитель тебе послал адвоката. Все как есть выкладывай». Федор продолжил, и тут он поймал себя на мысли, что ему становится легче. Он таил это в себе, никому не рассказывал. Ни Инге, ни сестре. Никому. Только старику, который его впервые хуном угостил. Фамилия у него была еще смешная. Покрывашкин. Так вот, тут было то же самое. Федору очень хотелось избавиться от этого, очиститься. Он рассказывал все. И про Лигу, и про автоматона бойца, про Ингу, и про выбивание долгов, хоть и без подробностей. Про контрабанду и сумасшедших осьминогов. А еще он умолчал о животном. Сказал, что помнит, когда навели пистолет на Ингу, а дальше ему плевать. После того, как Федор закончил, повисло молчание. Улицкий и полицейский начальник с непроницаемым лицом разглядывали Сороку. «Иди, постой в коридоре», — наконец сказал Каперанг. Федор встал, не зная, куда девать руки. Потом, не глядя на офицеров, вышел из комнаты. «Что скажешь?» — спросил Улицкий. «Сказочный идиот», — Каперанг хмыкнул. «Но везучий. Дуракам везет. Пожалуй, я его заберу», — задумчиво сказал Улицкий. «Дадим парню второй шанс». «Ну, не знаю. Парень реально лет на 20 дел натворил. Вот только не надо. Тугодумие и превышение самообороны. Максимум пара лет. Тем более внук того самого Сороки. А там бандиты и отребья. Дворянская коллегия сразу на суд надавит». «Не уверен». «Ладно, говори, чего хочешь», — спросил Улицкий. «Альтаир. На 3 выхода в море». «Что? Ну нет». «Ну подумай сам. Хороший парень. Доброе дело сделаешь. Ну хорошо, на 2 выхода». «После того раза нет». «Какой ты мелочный, коллега. Ну ходили мы по шхерам. Ну поцарапали дно. Ты притащил на мою яхту девок и своих полицейских дуболомов, уважаемых офицеров и их милых дам. Эти сухопутные крысы перебили всю посуду и заблевали всю палубу. Палубу-то зачем? За борт же удобнее. Да было только один раз. Укачало всех, ну, Саныч, ну, пожалуйста». Улицкий молчал, разглядывая довольное лицо полицейского. Потом затейливо выругался и сказал: «Договорились. Но ремонт и уборка за твой счет». «Все в лучшем виде сделаем, не беспокойся», — заявил полицейский, довольный, как кот, дорвавшийся до сметаны. «Пиши», — сказал Улицкий, подвигая Федору лист бумаги и чернильницу. «Военному комиссару. Да не здесь, а в правом верхнем углу пиши». Сорока, ничего не понимая, подчинился. «Военному комиссару. От барона Сороки Федора Михайловича заявление. Написал: прошу оформить на меня документы для поступления меня в добровольном порядке». Написал: «На военную службу, войсковую часть, номер 55. «Чего на меня уставился? Пиши давай. Род войск, морская пехота». «Но что-то непонятно». Федор молчал, пытаясь сообразить, что происходит. «Сорока, у тебя сейчас 2 пути. Либо соучастник и убийца, либо потерпевший от бандитов и доброволец в армию. Для флотского офицера ты туповат, а вот для унтера в десант – самый раз. Есть в тебе этакая хорошая незамутненность. Пиши». Федор на несколько мгновений задумался, потом взял ручку, макнул в чернила и вывел: «Род войск, морская пехота».